Евангельские братья во Христе. Самой культурной, обновленной религией называют свое вероучение баптисты и евангелисты. Они афишируют свою любовь всех ко всем, всеобщее братство, называя друг друга братьями во Христе. Баптизм – самая распространенная из современных евангельских сект. Евангельские секты представляют собой реформированное, измененное в интересах буржуазии христианство. Они удешевили содержание служителей культа, а также упростили церковные обряды настолько, что не нужно строить дорогих, роскошных храмов, роскошно их украшать, и религиозную веру можно таким образом распространять в любых условиях, не создавая для этого особых мест поклонения Богу. Они провозгласили главным условием спасения души не поклонение священным реликвиям, иконам и тому подобному, а фанатичную веру в Бога и следование поведению библейского Иисуса Христа. Во главе их религиозных общин стоят пресвитеры, руководящие жизнью общины, а морально-духовное руководство осуществляется специально подготовленными для этой цели проповедниками. Евангельские секты – секты западного происхождения. Появились они в России впервые в XVIII веке в результате переселения с запада колонистов-меннонитов.